Глава третья. В жизни Риты тоже настал тот самый момент, когда очень нужно рассказать о случившемся близкому человеку. Поэтому, едва зайдя домой, она кинулась к телефону. «Катюш, ты представляешь, я после тренировки Ковалевского встретила». «Представляю. А что такого? Ты его первый раз видишь?» «Нет, конечно. Но только раньше он не пытался меня кадрить». «Чего?» «Так, стоп. Ни слова больше. Жди меня, я уже лечу». Дома, где жили девочки, располагались достаточно близко друг к другу, и Катя уже через 10 минут влетела в квартиру Рыжовых. Катя Титова всегда была довольно решительной. Она не очень походила на подругу характером и еще меньше внешностью. Высокая блондинка с голубыми, почти прозрачными глазами, острыми скулами и довольно чувственными губами. Рита удивлялась, как с такой внешностью Катя все еще не бегала на свидание через день. Впрочем, на то были свои причины. Поздоровавшись с родителями Риты и вежливо сказав, что на чай они придут позже, Катя за руку потащила Рыжову в комнату. «У меня подруга про главного красавчика школы такие новости рассказывает, а я должна сидеть дома? Нет уж, давай, выкладывай». «Знаешь, я до сих пор удивляюсь, что в нем такого девочки находят?» — съязвила Рита. «Только мне, пожалуйста, макаронные изделия на уши не вешай!» — резко оборвала ее Катя. «Удивляется она. Ты же не слепая. И знаешь, эти ваши брачные игры...» «Какие еще игры?» «Рит, ты правда не понимаешь?» «Жене хватает внимания со стороны девочек. Мог бы сейчас любую из своих обожательниц на свидание потащить. Вместо этого он тратит кучу времени на тебя. Кто же виноват, что он дурак? В чужую голову не заглянешь», — с некоторым сожалением сказала Катя. «Может, он просто видит в тебе то, чего нет в других? И что же это, как думаешь? Может, желание прибить его раз пять на дню? Знаешь, его троллинг заходит уже слишком далеко». «Боюсь, сейчас это далеко не троллинг, подруга. Из меня хреновый советчик. Мне бы с собой разобраться. Но наш Женечка никогда ничего не делает просто так». Про хренового советчика Катя была права. Трудно было описать, что чувствовала она сама, видя лучшего друга Жени. Антон был для Кати предметом грез вот уже больше полугода. Их двоих никогда не связывали детские разборки, как Риту с Ковалевским. Для Кати ее одноклассника Рублева раньше словно и не существовало. До того дня, пока на новогодней дискотеке в школе его не попросили сыграть на гитаре какой-нибудь медлячок. Получился не какой-нибудь, а целый медлячок Басты. Катя увидела, как Антон притронулся к гитаре, и впервые услышала, как он поет. И с этого момента мир пошатнулся. Кате казалось, что этот симпатичный рыжеволосый парень с хрипловатым голосом поет для нее и о ней. На танец ее никто не пригласил. Но она только порадовалась этому. Все 3 минуты Катя молча смотрела на Антона и расплывалась в улыбке. С того вечера ее жизнь крутилась вокруг Рублева, который чувствовал интерес девушки, но, увы, ответить взаимностью не мог и предпочитал делать вид, что ничего не понимает. А как Катя страдала, глядя на него каждый день. Так он еще и сидел ровно позади так, что она спиной могла ощущать его присутствие. «Рублев игнорит меня, как будто я пустое место. А мне хоть головой о парту бейся. Результата нет», — очередной раз грустно заметила Катя. «А вот что необычного выдаст его дружок, вопрос хороший». Риту ожидало довольно интересное утро. Едва поднявшись на свой этаж в школе, она услышала приторно-радостный смех, а точнее, сразу несколько веселых и шебечущих голосов. Девочки из параллельного класса окружили Женю, который вальяжно облокотился на подоконник и рассказывал какую-то ерунду. 10-классницы как бы невинно строили ему глазки, улыбались и хлопали ресницами. Риту едва не затошнило от этого всего. Правда, она и самой себе не могла объяснить, почему так реагирует на ситуацию. Все ведь и так знали, что у Ковалевского отбоя нет от фанаток. То, что парень обожал быть в центре внимания, тоже не новость. Но почему-то фигура Жени, окруженная маленькими хищницами, вызывала какую-то странную смесь чувств. Обзорный пункт Рита организовала в паре метров от компашки, с интересом наблюдая за происходящим театральным действием. Лицо ее при этом было максимально недовольным, хотя Рита не могла оценить себя со стороны и не замечала этого. Через несколько минут появилась Катя, которая одними глазами спросила, что происходит. «Катюш, пойдем отсюда. У девочек скоро будут разливы Тигра и Ефрата от плоских шуточек Евгения Александровича». Рита произнесла это достаточно громко, чтобы все участники беседы могли услышать и принять к сведению. Кто-то из девочек метнул в Рыжову гневный взгляд. Женя загадочно улыбнулся, а Рублев, наблюдавший за картиной со стороны, тихо смеялся в кулак. Когда Рита и Катя скрылись из вида в другой части школьного коридора, Женя довольно быстро выпутался из цепких лап своих поклонниц, присоединившись к Антону. «Братан, а что за спектакль сейчас был?» — спросил Рублев у друга. «Да так, небольшой эксперимент. Ты это видел? Как Ритка взбесилась. Очень забавно, однако. Вчера она просила забыть о ее существовании, а сегодня, стоило мне затусить с другими девчонками, тут же на стенку лезет. Ну нет, Ритуль, ты меня не обманешь». «Ты что, еще сильнее ее бесить собрался?» «Я не знаю, куда еще сильнее, но да. Спокойная жизнь Рыжову ожидает еще не скоро».